Матерь Агни-йоги. Все закончится освобождением от тела или смертью его. Это будет концом условий плотного окружения. Не будет ничего и того, что сейчас теснится перед сознанием и занимает его, и тогда другое, неплотное и нематериальное, встанет перед человеком и станет для него новой реальностью. А все, что сейчас, уйдет в невозвратное, как ушел день вчерашний. Плотная майя отступит.